Глава 3. У запретных ворот. На рассвете они подошли к Мордору. Болота и пустыни остались позади. Перед ними темнели горы, вздымая грозные вершины к белесому небу. С запада Мордор ограждает сумрачная цепь Эфельдуата, Исгарных гор, а с севера — пепельно-серый обветренный хребет Эред-Литуи. Вместе они образуют великую и неприступную стену вокруг скорбных выжженных равнин Литлада и Горгорота и горько-соленого внутреннего моря Нурнен. На северо-западе их длинные отроги сближаются, и между ними пролегает глубокая теснина. Это Кирит-Горгор, ущелье привидений, единственный проход во вражеские земли. Возле устья ущелья утесы с обеих сторон чуть пониже, и на двух крайних скалах, крутых, голых и черных, воздвигнуты высокие массивные башни, именуемые клыками Мордора. Их построили в давнюю пору, во времена славы и могущества Гондора, после разгрома Саурона, дабы сбежавший властелин не вздумал вернуться в свои былые владения. Но Гондор ослаб, гондорцы обленились, и многие века сторожевые башни пустовали. А потом Саурон возвратился. Они были отстроены, наполнены воинством, вооруженным до зубов, и снова стали сторожевыми. Из их темных окон глазниц глядели на север, восток и запад тысячи бессонных глаз. Черный властелин преградил ущелье от утеса до утеса мощной стеной с единственными чугунными воротами. И часовые день и ночь напролет расхаживали по зубчатому верху стены. В подножных утесах были вырублены сотни пещер. Высверлены ходы и переходы, там кишмя кишели орки, всегда готовые к бою, как черное муравьиное полчище. Миновать кусачьи клыки Мордора мог лишь тот, кто был призван Сауроном, либо же знал тайное заклятие, отмыкающее Маранон, черные ворота его царства. Хоббиты смотрели на башни и стену в немом отчаянии. Даже издали, в тусклом предутреннем свете, им были видны часовые на стене и дозорные у ворот. Они притаились в каменной ложбинке под сенью последней северной горы Эфельдуата. От их укрытия до черной вершины ближней башни ворон летел бы сотню саженей. Над башней курился дымок, как над исполинской трубой. Настал день, и красноватое солнце замигало над костистым гребнем Эред-Литуи. Внезапно на сторожевых башнях взревели фанфары. Отовсюду, с гор и из ущелий, отозвались невидимые казармы и лагеря. Далеко в Барадуре загрохотали барабаны, завыли рога, и по равнине прокатилось зловещее немолчное эхо. Мордор пробуждался к новому дню, к тяжкому труду и беспросветному ужасу. Ночную стражу строем развели по каменным мешкам, и место ее заступила стража дневная, бодрая, свирепая и зоркая. Между зубцами стены тускло блистала сталь. «Вот тебе и пожалуйста», — сказал Сэм. «Пришли к воротам. Только сдается мне, что и зайти нас не пригласят, и ноги унести не дадут. Попадись я сейчас на глаза жихарю, он бы нашел, что сказать. И ведь сколько раз говорил мне, не зарывайся, Сэм, выкапывать будет некому, Честное слово, так и говорил. Теперь уж не скажет. Вряд ли мы с ним когда свидимся. А жаль, я бы послушал. Пусть бы костерил меня день-деньской. Я бы на него глядел и радовался. Ну, Сэм, голова твоя садовая. Только сперва, конечно, пришлось бы помыться, а то бы он меня не узнал. Бестолку, небось, спрашивать, куда мы теперь. Теперь мы никуда, разве что коркам на поклон. Проведите, мол, ребятушки. «Нет, нет», — сказал Горлум. «Не надо коркам. Дальше идти нельзя. Смягорл так и говорил. Он говорил, подойдем к воротам, посмотрим. Вот мы и смотрим, да, моя прелесть, смотрим и видим. Смягорл знал, что хоббиты здесь не пройдут. О, да, Смягорл это знал». «Ну и какого же лешего ты нас сюда притащил?» — спросил Сэм, хотя вопрос, конечно, был глупый и бессовестный. «Потому что хозяин велел. Хозяин сказал, проводи нас к воротам. И Смягорл послушался. Хозяину видней. Он мудренький». «Да-да, я это велел», — сказал Фродо. У него был угрюмый, суровый, решительный вид. Перепачканный, изможденный, смертельно усталый, он, однако, словно распрямился, и глаза его прояснились. «Велел, потому что мне нужно пробраться в Мордор. А другого пути туда я не знаю. Стало быть, этим путем. С собою я никого не зову». «Нет, нет, хозяин!» — взвыл Горлум, ошалело, хватаясь за него, по-видимому, в жуткой тревоге. «Нельзя этим путем, не надо отдавать прелесть тому. С прелестью он всех нас сожрет, он весь свет слопает, оставь ее себе. Добренький хозяин, пожалей, Смягорла владею ею, лишь бы тот ее не заполучил. А еще лучше уходи, иди, куда тебе хочется, и отдай ее обратно. На бедненькому Смягорлу. Да-да, хозяин, отдай, а? Смягорл ее спрячет, схоронит. Он сделает много-много добра. Особенно добреньким хоббитцам и хоббитцы. А хоббитцы пойдут домой. Не ходи к воротам». «Мне сказано идти в Мордор. Значит, так надо», — сказал Фродо. «Туда только один путь. Значит, нечего и мешкать. Будь что будет». Сэм помалкивал. Какой толк молоть языком? У хозяина на лице все как есть написано. Да, по правде-то он и с самого начала ничего хорошего от этой затеи не ждал, но он был не из нытиков и считал, что коли уж не на что надеяться, то и огорчаться загодя незачем. Теперь дело к концу. Ну и что с того? Он при хозяине, хозяин при нем, вон сколько вместе протопали, зря, что ли, он за ним увязался. Разве ж можно одному в Мордор? Куда он, туда и Сэм. А Горлум пусть идет гуляет. Горлум, однако, покамест идти гулять не собирался. Он ползал на коленях у ног Фродо, ломал руки и повизгивал. «Здесь не пройти, хозяин!» — скулил он. «Есть другой путь, да, да, совсем-совсем другой. Темный, тайный, неприметный. Но Смягорл его знает. Позволь, Смягорл покажет тебе его». «Другой путь», — сказал Фродо с сомнением, приглядываясь к Горлуму. «Да-с, да-с. Совсем другой был, и Смягорл его отыскал. Пойдемте посмотрим, может, он есть и сейчас». «Ты о нем раньше не говорил?» «Нет, хозяин же не спрашивал. Хозяин не говорил, куда он собрался, ни словечко не сказал бедненькому Смягорлу. Он сказал: Смягорл, проводи меня к воротам. И беги своей дорогой. Смягорл убежал бы и сделался хорошим и добрым. А сейчас хозяин говорит, здесь я войду в Мордор. И Смягорлу очень-очень страшно. Он не хочет потерять добренького хозяина. И он обещал, хозяин взял с него клятву, что он спасет прелесть. И теперь хозяин попадется тому, и тот схватит ее черной рукой и наденет на черный палец. Если идти здесь. Смягорл хочет спасти хозяина. хозяину и уберечь прелесть. Вот он и вспомнил про другой путь, где однажды шел. Добренький хозяин смегл хорош и послушный. Он хочет помочь. Сэм нахмурился. Были бы у него не глаза, а сверла, он бы Горлума насквозь просверлил. Очень ему все это было сомнительно. Вроде бы Горлум и вправду встревожился и старается помочь Фродо. Но Сэм-то помнил, как он сам с собой разговаривал.